копьем и словом. Согласно преданию, одним из учеников Ансгаря стал некий хромой охотник. Свое увечье получил он после схватки с медведем. Добывать зверей и птиц этот человек уже не мог и полностью посвятил себя постижению новой веры и поучений Ансгаря. Как говорится в предании, однажды к апостолу Севера обратились жители рыбацкого селения с побережья Мелорен. Они жаловались, что летними ночами из глубин озера поднимается огромное неизвестное чудовище. Голова его раза в два больше лошадиной. В вытянутой пасти множество одинаковых острых зубов размером с палец взрослого человека. Шея у чудовища схожа со змеёю, только в десятки раз толще, а туловище не меньше самого откормленного быка. Имелся у неизвестного озерного зверя также огромный хвост, напоминающий бревно. В туманные ночи это чудовище хватало с берега зазевавшихся животных и людей. На воде оно переворачивало рыбацкие лодки, а самих рыбаков уволакивало в озерную пучину. В разные времена собирались охотники, чтобы уничтожить чудовище. Но неведомая тварь оказалась больно хитрой и проворной. Ни одно брошенное копье даже не зацепило ее, а попавшие в цель стрелы не наносили особого вреда чудовищу, и по-прежнему безнаказанно оно продолжало свои кровавые злодеяния. Выслушал Ансгарий тревожный рассказ и решил сам увидеть гигантскую неведомую тварь. «Вы хотели уничтожить чудовище копьем, а я попытаюсь обезвредить его словом Божьим», — заявил он ходокам. Несколько раз Ансгарий караулил на безлюдном берегу неведомую тварь, но встретить ее так и не удалось. Тогда апостол Севера призвал к себе хромого охотника. «Раньше ты ходил на зверя с копьем, луком и ножом. Теперь твоим оружием будет слово, а противником пострашнее любого зверя-чудища. Научу я тебя особым молитвам. С ними выступишь против подводной твари», — сказал Ансгарий ученику. Все, что произнес учитель, хромой охотник запомнил и отправился на озеро. Началось его многолетнее противостояние с чудовищем. Дал он обет не возвращаться к людям, пока не покончит с неизвестной кровожадной тварью. А тем временем Ансгария отозвали на родину. Историки считают, что появление первого христианского проповедника в Швеции немногих разуверило в язычестве. Древняя вера еще крепко держалась в душах жителей Скандинавии, особенно среди тех, кто обитал вдали от городов и крепостей. После отъезда Ансгария толпа вооруженных язычников уничтожила созданный им первый христианский приход на озере Мелорен.